Поле для гольфа начиналось сразу за рядом длинных деревянных строений пепельного цвета, архитектурой напоминавших постройки Багамских островов, обшитых вагонкой из лиственницы с кровлей из виргинского можжевельника. Зеленеющие ложбины обступали их серые стены с обеих сторон неким дополнением к обязательной программе. Анаиз завела машину на парковку, втиснувшись между внедорожниками, Порше Кайенами и Астон Мартинами. Выбираясь снаружи, она больше всего хотела плюнуть на какой-нибудь сияющий капот, а то и вовсе расколотить парочку зеркал заднего вида. Она ненавидела гольф, ненавидела буржуазии, ненавидела Бордо, ненавидела до такой степени, что возникал закономерный вопрос, зачем она сюда вернулась. Впрочем, ненависть тоже нуждается в подпитке. Ее надо кормить, как кормит хищника. Лично ей эта негативная энергия помогала выстоять в трудные периоды жизни. Она пешком дошла до клабхауса и, уже переступая порог, вдруг представила себе, что вот сейчас столкнется нос к носу с отцом. Она все время боялась, что рано или поздно это случится. Лишние причины держаться подальше от этого города. Она окинула быстрым взглядом гостиной и взглянула в бутик, торговавший спортивным инвентарем. Ни одного знакомого лица. Оказываясь в местах, подобных этому, где собирались так называемые сливки общества, она со страхом ждала, что кто-нибудь признает в ней дочь Шатле. Связанный с этим именем скандал, прогремевший в высших кругах Бордо, не забылся до сих пор. Она прошла в бар. Странно, но пока никто не просил ее, явившуюся в джинсах и подкованных металлом спагах, покинуть помещение. Любители гольфа, в основном мужчины, сгрудились вокруг полированной барной стойки. Все как один были одеты в приличествующие месту костюмы. Брюки в клетку, обтягивающие вязаные свитера полу, ботинки, подбитые гвоздями. Марки напропалую соперничали между собой. Ральф Лорен, Гермес, Луи Вуитон. Она и окликнула бармена, незаметно показала ему удостоверение и объяснила, что ей нужно. Бармен позвал старшего над мальчиками, подающими клюшки. Если верить прикрепленному на груди беджику, ее звали Николя. «Да, доктор, Давид Тио сейчас на поле», — Николя повел она из-за собой. Они уже собирались сесть в мини-кар, но тут их остановили. Врач только что вошел в раздевалку. Она и снова последовала за своим провожатым. «Вот это здесь», — сказал Николя, когда они добрались до деревянной виллы, выстроенной в подножии холма. «Но женщинам туда вход запрещен. Проводите меня». Они проникли в мужскую цитадель. Их окружили шум воды из-под душа, гомон голосов, запахи пота, перемешанные с ароматами духов. Некоторые мужчины одевались перед своими шкафчиками с деревянными дверцами, другие выходили из душевой, мокрые и голые. Третьи причесывались и натирали тело увлажняющим кремом. У Анаиз возникло ощущение, что она в буквальном смысле слова вторглась в святая святых мужского всемогущества. Здесь говорили о деньгах, власти, политике и спортивных победах. Ну, разумеется, о сексе. Каждый отчитывался в своих подвигах в постели и бахвалился любовницами. Так же, как горделиво сообщал, сколько очков набрал на зеленом поле. Пока что на Анаиз никто не обращал ни малейшего внимания. «Который тут Тио?» — спросила она Николя. Парень указал на мужчину, застегивавшего ремень. Крупный, высокий, судя по седине на висках, лет 50. Она приблизилась, ее снова охватило беспокойство. Мужчина отчетливо напоминал ей отца. Тоже загорелое, широкое, величественное лицо. Тоже выражение на нем собственника, предпочитающего ступать по своей земле. «Доктор Тио?» — мужчина улыбнулся Анаиз. Дискомфорт, который она ощущала, только усилился. На нее смотрели те же льдистые глаза, что у отца. Глаза, прикидывающиеся прозрачными, чтобы утопить тебя в своей глубине. Это я. Анаиз Шатле, капитан судебной полиции Бордо. Я хотел поговорить с вами о Филиппе Дюрюи. А, Филипп, понимаю. Он поставил ногу на скамейку и принялся завязывать шнурок. Творившаяся вокруг суета его слов не касался. Анаиз выждала несколько секунд. Доктор перешел ко второму ботинку. «У него что, неприятности? Он умер». «Передоз?» «Именно». Тио выпрямился и медленно, с видом фаталиста, покачал головой. «Кажется, новость вас не слишком удивила. Зная, что он вкалывает себе вены, удивляться не приходится. Вы выписывали ему субутекс. Он что, пытался соскочить?» «У него были периоды улучшения и ухудшения. Когда он был у меня в последний раз, мы дошли до 4 миллиграммов препарата. Выглядел он совсем неплохо, но особых надежд я не питал. И вот доказательство». Врач натянул пальто из плотной шерсти. «Когда вы видели Филиппа в последний раз?» «Мне надо посмотреть свои записи. Примерно 2 недели назад. Что вам о нем известно?» «Немного. Раз в месяц он приходил на прием в диспансер. Собаку оставлял на улице. О себе особо не распространялся». «Как в диспансер? Разве вы принимали его не у себя в кабинете?» Он застегнул деревянные пуговицы, задернул молнию спортивной сумки. «Нет. По четвергам я дежурю в квартале Сен-Мишель, в МПЦ, это медико-психологический центр». У Анаисы так плохо укладывалось в голове, что этот лощеный буржуа соглашается впустить себе в кабинет такого грязного поберушка, как Филипп Дюрюи. Но вообразить, что доктор Тьо ведет в обшарпанном помещении диспансера прием местных отбросов общества, нет, это было выше ее сил. Он как будто прочитал ее мысль. «Вас удивляет, что такой врач, как я, соглашается на дежурство в диспансере? Можете считать, что я делаю это для очистки совести». Он произнес это с нескрываемой иронией в голосе. Она исчувствовала, что у ней поднимается волна раздражения. Царящий в раздевалке гомон мешал ей собраться с мыслями. Звуки, издаваемые этим стадом торжествующих самцов, счастливых, что они вместе, что смогут смаковать сознание своей силы и богатства, так и лезли в уши. Тио меж тем продолжал. «Для вас, полицейских, да и вообще для всех левых, мы являемся источником всех зол. Что бы мы ни делали, мы всегда не правы, ибо нами движет исключительная корысть или буржуазная лицемерие». Он направился к выходу, на прощание помахав рукой кое-кому из спортсменов. Она издогнала его. «Филипп Дюрюи когда-нибудь рассказывал вам о своих родных?» «Не думаю, чтобы у него была родня. Мне он, во всяком случае, ничего такого не говорил. А друзья?» «И друзей не было. Он же был бродяга, одиночка. И культивировал свой этот имидж. Молчаливого, замкнутого парня. Колесил по стране, интересовался только 2 вещами — музыкой и наркотой». Тио вышел за порог. Она и за ним следом. 4 пополудни на улице уже начало смеркаться. Шум мужских голосов остался за спиной. Но тут вдруг у нее над ухом оглушительно каркнула ворона. Она вздрогнула, плотнее запахнула куртку. «Но он все-таки считал своим домом Бордо?» «Дом. Это слишком громко сказано. Просто раз в месяц он наносил мне визит. Значит, в это время был в городе». Врач дошел до стоянки, достал связку ключей. Анаис все было ясно без слов. Он не намерен точить с ней лясы до бесконечности. Она сделала еще одну попытку. «Он рассказывал вам о своем прошлом, о том, откуда он родом?» «Вы плохо представляете себе, на что похоже общение врача-диспансера и наркомана, наподобие Дюрюи. Здрасте, до свидания, все. Я осматриваю его, выписываю рецепт, и парень исчезает. Я ведь не психоаналитик». «Он посещал психоаналитика в МПЦ?» «Не думаю. Филипп никого не просил о помощи. Он вполне сознательно выбрал улицу и жил так, кому нравилось. Если не считать наркомании, у него были проблемы со здоровьем. Несколько лет назад он заразился гепатитом С, но не принимал никаких лекарств, не соблюдал диеты. Чистое самоубийство. Вам известно, каким путем он подсел на героин?» «Полагаю, по классической схеме. Сначала травка. Для тех, кто ходит на рейвы, это обычное дело. Потом экстази. Но если в воскресенье утром вы вколите себе первую дозу героина, чтобы снять ломку после экстази, то в понедельник проснетесь законченным наркоманом. Все как у всех». Врач остановился возле черного Мерседеса класса С. В этот миг в первый раз в его облике проступила усталость. Всего лишь на несколько секунд, но он утратил самоконтроль, застыл перед машиной с ключами в руке. Но уже в следующее мгновение снова расправил плечи и решительно надавил на кнопку брелока. «Я не представляю, чему все эти вопросы? Если Филипп умер от передозировки, почему его смертью интересуется судебная полиция? Дюрюи действительно умер от передоза. Только это было убийство. Кто-то ввел ему в вену смертельную дозу героина, чрезвычайно чистого героина, а потом ему раздробили лицо, нахлобучив на шею голову быка. Тьё только что открыл багажник. Анаис увидела, что он побледнел, и испытала удовлетворение. Вся докторская самоуверенность таяла на глазах. Что это было? Серийное убийство? В наши дни это словосочетание у каждого на слуху. Как будто речь идет о хорошо известном социальном феномене. Так сказать, нечто среднее между безработицей и профессиональным самоубийством. Если это серия, то она только что началась. Он рассказывал вам про своих дилеров? Врач забросил сумку в багажник и резким движением захлопнул его. Никогда. Когда вы видели его в последний раз, не говорил ли он, что у него появился новый дилер, поставляющий героин высшего качества? Нет. Напротив, он казался как никогда полным решимости соскочить с иглы. После этого вы с ним виделись в другой обстановке. Тью открыл дверцу машины. Нет, ни разу. «Мы проверим», — пообещала она, засовывая руки в карманы. И тотчас же пожалела о своих словах. Так мог говорить только полицейский. Дерьмовый полицейский. Врача не в чем подозревать. Своей фразой она только хотела припугнуть его. Каждому полицейскому известно это искушение властью. Врач облокотился о дверцу машины. «Вы делаете все, мадемуазель, чтобы вызвать во мне антипатию». Но, несмотря на это, вы мне симпатичны. Вы, девочка, сердита на весь мир, как и все те, кого я раз в неделю принимаю в диспансере. Анаис скрестила руки на груди. Сострадательный тон доктора понравился еще меньше надменного. «Открою вам один секрет», — продолжил он, наклоняясь к ней. «Знаете, почему я дежурю в диспансере, хотя ко мне в кабинет стоит очередь из самой обеспеченной публики Бордо?» Анаис не двигалась с места, лишь притопывала одной ногой и молча кусала губы. Действительно, маленький злобный зверек. Мой сын умер от передозы в 17 лет. А я ни о чем даже не подозревал. Если б мне сказали, что он курит травку, я рассмеялся бы этому человеку в лицо. Как, по-вашему, достаточное основание? Я не в силах ничего вернуть или исправить, но я могу помочь нескольким соплякам, когда им очень плохо. Это лучше, чем ничего. Хлопнула дверца. Она и смотрела, как Мерседес скрывается за деревьями и тает в сумерках. Ей вдруг вспомнился скетч Колюша о полицейских. Его голос, произносящий «Да, я знаю, что немного похож на придурка». Можно подумать, он говорил это лично ей. 21:00. Дежурство, наконец, закончилось. Матиас Фрер возвращался домой, размышляя о мужчине в стетсоновской шляпе и о Минотавре. После ухода Анаис Шатле он без конца прокручивал в голове оба этих дела, пытаясь понять, есть ли между ними связь. Весь день, принимая больных, он мысленно задавал себе этот вопрос. Какое отношение имеет Мишель к убийству? Что именно он видел? Фрер сожалел, что не принял предложение женщины-полицейского о сотрудничестве. Он совершенно не представлял, что еще предпринять, чтобы пробудить память ковбоя. Его осенило в тот самый миг, когда он поворачивал ключ в замке своего домика. А что, если сблефовать? Он зажег свет в гостиной и подключился к интернету. И буквально через минуту, кто мог подумать, что это так просто, нашел координаты ближайшей к Бордо полицейской криминалистической лаборатории номер 31, расположенной в Тулузе. Если по делу беспамятного работала группа из этой лаборатории, если именно ее сотрудники брали образцы с рук Мишеля, скорее всего, они же занимались и делом Минотавра. Оставалось им позвонить. Трубку снял дежурный. Фрер представился психиатром, привлеченным в качестве эксперта к расследованию убийства на вокзале Сен-Жан. Мужчина на том проводе про него уже слышал. Еще утром они получали дополнительные материалы для проведения анализов. Догадка Фрера подтвердилась. и с незнакомцем, обнаруженным на путях в ночь на 13 февраля, и с трупом, найденным сутки спустя, работали одни и те же специалисты. Помогло простое совпадение. Группа уже находилась в Бордо, вызванная в город по совсем другому поводу. «Вы не могли бы дать мне номер мобильного руководителя группы?» «В смысле координатора?» «Да-да, именно координатора». «Это вообще-то нарушение правил. Запрос должен исходить от офицера судебной полиции, возглавляющего расследование. Вы имеете в виду Анаис Шатле?» «Но как раз она-то и просила меня вам позвонить». И имя капитана сработало как пароль. Продиктовав номер, мужчина добавил: «Координатора зовут Абдулатив Димон. Он еще вас в Бордо привлек к сотрудничеству частной лаборатории и хочет дождаться результатов». Фрер поблагодарил дежурного, повесил трубку и тут же набрал новые 8 цифр. «Алло». Психиатр повторил свою байку насчет эксперта-психиатра, но человек по имени Абдулатив Димон на свет появился явно не вчера. «Я сообщу результаты лично капитану, возглавляющему расследование. Копию отправлю следственному судье, как только он будет назначен». «Мой пациент страдает амнезией», — попытался переубедить его Фрер. «Я стараюсь вернуть ему память. Любая деталь, любой намек могут оказать мне неоценимую помощь. Понимаю вас, но вам следует обратиться к Анаис Шатле». Фрер притворился глухим. «В отчете сказано, что вы обнаружили у него на руках следы пыли. Старина! Не будь таким упертым. Завтра утром Шатле получит мой отчет. Свяжитесь с ней». «Мне хотелось выиграть время. Завтра утром я провожу с пациентом сеанс гипноза. Дайте мне хотя бы намек, иначе я потеряю целый день». Димон молчал, колебался. «Бумажная волокита всех достала». Фрер поспешил развить успех. «Скажите хотя бы основное. По словам моего пациента, к которому начинает возвращаться кое-кое воспоминание, частицы под ногтями могут быть кирпичной пылью». «Ничего подобного». «А что же это?» «Разновидность фитопланктона». «Как вы сказали?» «Морской планктон. Микроорганизм, обитающий в прибрежных водах Атлантического океана на юге Франции. Главным образом в стране басков». Фрер подумал о выдумках Мишели по поводу Оданжа, Капферра и несуществующей деревни Марсак близ Птичьего острова. «Искажение деформации, за которыми скрывается подлинное место его рождения, страна басков. Вы определили, что это за планктон?» «Пришлось обратиться в Институт океанологических исследований, в отдел по защите и экологии побережья. Планктон входит в семейство Мезодиниум харум, то есть дино-жгутиконосцев. Если верить людям, с которыми мы разговаривали, это редкий вид фитопланктона, принадлежащий подводной флоре баскского карниза». Матиас быстро записал услышанное в блокнот и тут же, куй железо, пока горячо, спросил: «А еще что-нибудь нашли?» Его собеседник еще немного поколебался, но затем все-таки сказал: «Полицию наверняка заинтересует тот факт, что тот же самый вид планктона обнаружили в еще одном месте». «Где?» «На месте преступления. На дне ремонтной ямы. Мы установили соответствие между образцами, взятыми с рук вашего пациента, и образцами из ямы». Фрер молчал, пытаясь переварить новость. Она из Шатле была права. Ковбой видел труп. А может, еще кое-что? «Спасибо», — поблагодарил он. «Я пока воздержусь от использования этих сведений при проведении сеанса гипноза. Уголовное расследование — дело полиции». «Разумеется», — одобрительно отозвался Димон. «Удачи вам». Матиас повесил трубку. Чуть дрожащей рукой записал последние полученные от специалистов данные. Морской планктон указывал на страну басков, возможно, профессию, связанную с морем. Он до сих пор хранил убежденность, что Мишель занят ручным трудом, работает на открытом воздухе. «Рыбак?» — он несколько раз подчеркнул это слово. Но одновременно планктон напрямую связывал Мишеля с трупом. Фрер отложил ручку. Его охватило предчувствие, что эта связь станет веревкой, затянутой на шее его пациента. Вместе с тем весь его врачебный опыт, вся его интуиция убеждали в обратном. Ковбой невиновен. Возможно, он застал убийцу на месте преступления. Возможно, даже вступил с ним в схватку.